если это не чистая правда. Что касается этого дьявола, которому он позволил убежать, когда прибыли жандармы, он, конечно, не заслужил такой рыцарский поступок, ибо бедняга Фурнье покинул дом в ту ночь между двумя жандармами. Вы посмеете опровергнуть это, Чернышов? Не рискну, так как после того я там больше не был. Но, возможно, вы и правы. Собственно, появление жандармов и вынудило меня бежать. Ах, все-таки так. Неописуемое облегчение внезапно лишило Марианну сил. Она вынуждена была присесть на каменную кладку, оправлявшую колья и решетки. И в глубине души, благодаря Богу, что русский заколебался, может быть, перед лицом смерти, взять на себя груз повторной лжи. Язон бросил на нее быстрый взгляд и улыбнулся, блеснув зубами среди диких зарослей бороды. Мы обсудим это позже. Защищайтесь, сударь. В то время как поддерживаемая Аксаковым Марианна приступила к длинной молитве, бой начался с неистовством, показавшим точную меру взаимной ненависти врагов. Чернышов дрался торопливо, сжав губы, с написанной на лице яростью. Он нападал непрерывно, и изогнутое лезвие его сабли со свистом рассекало воздух, словно он косил невидимое небесное поле. Язон довольствовался отражением ударов, но не отступал ни на шаг. Несмотря на его самоуверенные слова, ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому чуждому оружию, более легкому, чем абордажная сабля, но лишенному гарды. Кроме того, он изучал манеру противника. С прикованными к земле ногами и неподвижным торсом он напоминал одного из многоруких индийских идолов. Так плясала сабля вокруг него. Тем не менее, когда Чернышов атаковал его в новом приступе ярости, он отступил назад и споткнулся о камень. Марианна хрипло вскрикнула, а русский, используя возможность, нанес прямой удар, который пронзил бы американца насквозь, если бы, стремительно оправившись, он не парировал его. Сабля скользнула по его телу, слегка оцарапав, и на коже выступило несколько капель крови. Грозившая опасность вернула Язону утихший было гнев. В свою очередь, он начал теснить противника, который отбивался, но не так быстро, чтобы избежать колющего удара в предплечье. Язон еще взвинтил темп, и следующий удар ранил Чернышова в плечо. Он глухо выругался, хотел, несмотря на боль, сделать репост, но в третий раз сабля корсара нашла уже его грудь. Он покачнулся и упал на колени, тогда как Язон отскочил назад. Рот Чернышова искривился в попытке улыбнуться. «Кажется, я получил свое», — выдохнул он. Затем он потерял сознание. Наступил момент тишины и изумления. Казаки смотрели на распростершееся на земле большое белое тело, словно отказываясь верить своим глазам. Но так продолжалось только мгновение. Пока обрадованная Марианна бежала к Язону, бросившему на землю оружие, которое он так мастерски заставил послужить